Глава 53. Когда капитан Грэли постепенно перестал продавать товары мира, он начал закупать местные специальности Тираша для отправки и готовить припасы для потребления на море. Приглашение к лорду Тирашу, которое, казалось, осталось без ответа, наконец, получило отклик. Слуги в дворце лорда Тираша отправили приглашение Висерису, который останавливался в гостинице, и пригласили его вместе с Дейнерис на ужин сегодня в замок лорда. На самом деле, в доме лорда Тираша каждую ночь устраивались банкеты, ведь в ту эпоху ночью не было развлечений, и единственным развлечением были гости банкета. Такой непрерывный пир мог показать власть и богатство. Лидеры свободного торгового города выбрали этот способ, чтобы продемонстрировать свою силу. Миру наступила ночь, и Висерис все еще шел к дому лорда Тираша в компании четверых, а сувениры были просто случайными драконьими костяными украшениями. Когда они прибыли к двери, охранник у двери внимательно осмотрел четверых. После проверки приглашения Висериса они изначально думали, что Джараха и Буча не пропустят к двери, но охранник просто сказал: «Пожалуйста, передайте мне оружие вас и ваших охранников на хранение». «Гости, оружие не допускается в зале банкета». Висерис не принес свою саблю на пир, но глаза охранника просканировали его тело, немного задержавшись на его обутых в брюки ногах. Конечно, Висерис повел пример и вынул кинжал, спрятанный в штанине, и передал его охраннику. Джорах и Буч последовали его примеру и сдали оружие. Затем к нему подошел евнух с гладким голосом: «Гость, пожалуйста, следуйте за мной». Они вошли в дом. Внешний сад был очень оживленным в этот момент. Уже много гостей пировали, пили и развлекались. Длинный стол был наполнен едой и напитками, а шуты и актеры выступали, но евнух все еще вел их вперед, и они были проведены в гостиную. Зал был ярко освещен, с масляными лампами, горящими непрерывно на четырех стенах, и цветными мозаичными стеклами, изображающими красочные исторические сцены. Знатные люди в самых разных странных и роскошных одеждах, с бородами и волосами разных цветов, пили и разговаривали в зале под аркой, украшенной двумя каменными листьями. Ведущий евнух остановился у двери гостиной, а затем громко воскликнул: «Висерис III из дома Таргариенов!» Евнух назвал его в своем высоком и сладком голосе: «Король Андалов, Райнаров и первых людей, правитель семи королевств и защитник царства». Его сестра, принцесса Дейнерис, рожденная Буря из драконьего камня. После того, как евнух закончил напевать его имя, он поклонился и поднял руки к ним в знак приглашения. В гостиной внезапно наступила тишина. Многие люди посмотрели на дверь, и Висерис почувствовал, как его кожа шевелится. Висерис надел вежливую улыбку, затем схватил Дейнерис за руку и медленно вошел в гостиную. В это время шумные разговоры и смех в гостиной возобновились. Висерис, как должен делать обычный гость, повел Дейнерис к тому месту, которое было очевидно главным в зале, намереваясь выразить церемониальное приветствие хозяину банкета и одновременно изложить свою цель. Но когда они подошли ближе, они обнаружили, что на месте рядом с главным местом играет полусостоявшийся ребенок, а на главном месте никого не было. Висерис подошел и спросил полусостоявшегося ребенка: «Здравствуйте, могу я спросить, где сейчас лорд-ребенок?» Проигнорировал его и все еще играл с двумя игрушками. Висерис не разозлился, слегка поклонился пустому месту и увел Дейнерис в другое место. Никто не обращал на него внимания. После того, как Сдани взял два напитка и немного закусок с большого стола в гостиной, Висерис увел ее в угол, где было меньше людей. Джорах и Буч следовали молча. Джорах заметил, что были и другие знатные люди с охранителями, но те стояли в стороне тихо. Они заняли угол в зале банкета, и никто не подходил, чтобы попытаться поговорить. Они сидели тихо какое-то время. В этот момент из-за двери послышалась вспышка веселой музыки, которая мгновенно привлекла всеобщее внимание. Висерис и Дани тоже посмотрели. Оказалось, что эта группа исполнителей играла музыку и пела. Многие люди в зале подошли посмотреть на развлечение. Висерис и Дани смотрели в одном направлении. Дани наблюдала за одним из жонглеров, который выполнял огненный трюк, дыша огнем и используя открытый огонь, чтобы зажечь свои масляные руки, так что казалось, будто обе его руки горят. Висерис смотрел на монаха в красном одеянии с кожей, как у угля, и ростом около 7 футов. Округлый живот был похож на огромный гравий, запутанные костяно-белые борода и волосы, как львиные волосы, вылезали из лица, а красные татуировки в виде пламени покрывали щеки и лоб. Красноодетый монах, казалось, был очарован магией актера король. В этот момент раздался голос рядом с ним. Висерис обернулся и увидел высокого охранника в блестящей золотой броне и роскошном шлеме с золотыми краями, который говорил с ним. Этот охранник действительно был высок, на полголовы выше Джараха. Он увидел, как Висерис смотрит на него, и голос снова раздался из шлема. «Я ищу короля. Принц хочет видеть короля Висерис». Не торопился отвечать охраннику, он обернул голову. Дани смотрела на него нервно. Джорах тоже смотрел на него серьезно. Буч смотрел на охранника. Висерис спросил: «Только королю да», — ответил охранник. Висерис обернул голову и посмотрел на толпу у двери. Красноодетый монах исчез. Висерис замер и сказал Дани: «Жди меня здесь, не участвуй в веселье». Затем он отдал приказ Джараху и Бучу: «Защищайте Дани». Наконец, он добавил к Дани с улыбкой: «Помни соглашение, которое мы заключили на банкете в мире, Дани. Ты должна его соблюдать, Дани». Хотела что-то сказать, но когда услышала это, она ответила: «Да как?» Только Висерис встал, охранник повернулся и шагнул вперед. Когда Висерис последовал за ним в боковую дверь гостиной, он не мог не бросить еще один взгляд на дверь. Он все еще не видел красноодетого монаха. Он почувствовал легкое беспокойство, но все же последовал за охранником из гостиной во внутренний двор. В роскошной библиотеке Висерис встретил лорда Тираша. Он выглядел довольно молодым, с тучным и огромным телосложением. Его волосы были белыми, борода окрашена в золотой цвет и посыпана блестящим порошком. Он сидел на мягком седане, украшенном роскошными драгоценностями. Охранник, который вел путь, подошел к его стороне и вместе с другим высоким охранником поднял его и усадил за яркий приемный стол. Висерис не мог не заметить третьего охранника лорда. Этот охранник был намного ниже других двух высоких охранников. Он не участвовал в перемещении лорда Тираша, а просто стоял рядом с ним. Его весь облик был скрыт за роскошной золотой броней, и только пара черных глаз была видна через щель в шлеме. «Я слышал», — начал говорить лорд Тираш с высокомерным тоном, — «что ты ищешь людей, чтобы одолжить деньги в мире. Почему бы тебе не одолжить деньги в Тираше? Ты уже собрал достаточно денег, или ты смотришь свысока на торговца Тираша?» «Губернатор мира встретил меня и показал свое отношение, и отношение губернатора мира – это отношение мира», – ответил Висерис. «Вы отказались видеть меня раньше, лорд. У меня не было возможности узнать отношение Тираша к моему городу». «Интересно», – сказал он. «Ты думаешь о свободном городе-государстве, как о Вестеросе? Мы – свободные города-государства, и торговцы в городе-государстве имеют право решать свои собственные отношения». «О, вот как!» Висерис сделал преувеличенное выражение осознания. «Спасибо, что указали мне, иначе я бы остался в неведении». Лорд Тираш посмотрел на него с полузакрытыми глазами. «Так что, ты не собираешься одолжить деньги в Тираше?» «Конечно, я собираюсь», — спросил Висерис. «Вы одолжите мне это. Зависит от твоего ответа, на что ты собираешься потратить деньги восстановления», — сказал Висерис. «Я думал, что весь мир знает, что я имею в виду. Ха-ха-ха». Лорд Тираш засмеялся. «Сколько денег ты ожидаешь одолжить по этой причине?» «Вы всегда можете одолжить 180 тысяч. 180 тысяч достаточно для тебя, чтобы восстановить страну?» «Конечно, этого недостаточно, но позвольте мне попробовать», — сказал Висерис. «Мне нужна армия». «Ты планируешь нанять наемников?» «Нет, наемническая группа работает только на того, кто предложит самую высокую цену. 180 тысяч может быть много, но недостаточно, чтобы они работали на меня». «Ты планируешь создать свою собственную армию?» Висерис заметил, что лорд Тираш, казалось, действительно намеревался одолжить ему деньги. «Да и нет, лорд». Тираш молчал, ждущий, что скажет Висерис. «Я не знаю, есть ли у меня талант вести армию. Мне нужно попробовать», — сказал Висерис. «Я планирую использовать деньги, чтобы купить группу непорочных, чтобы проверить, есть ли у меня талант вести армию. Если да, тогда я смогу заработать больше денег, опираясь на этих верных непорочных, погасить предыдущие займы как можно быстрее и затем одолжить больше денег, используя верную армию непорочных как скелет, и попытаться создать армию, которая будет верна мне. Наемническая группа. Мне нужна армия, чтобы восстановить страну, но мне не нужно так много. Мне нужен только верный охранный отряд, который достаточно для меня, чтобы высадиться в Вестеросе и занять позицию. Это можно использовать, чтобы призвать к себе недовольных узурпатором дворян семи королевств, что Если у тебя нет таланта вести войска, тогда я попытаюсь найти и обучить командиров. Глава 54. Дейнерис наблюдает за огнем, пламя пылало на темной и блестящей руке волшебника, затем ухватилось за странный факел в его руке. Волшебник выпил крепкого вина, открыл рот и выплюнул языки огня, которые взорвались в воздухе, вызывая восхищение гостей. Дейнерис была очарована пламенем, ее глаза неотрывно смотрели на него. «Красиво, правда?» — голос раздался перед Дени. Она обернулась и увидела темнокожего монаха в красных одеждах. У него была запутанная белоснежная борода и волосы, похожие на перья льва на лице, а также татуировки с красными узорами пламени на щеках и лбу. Монах в красных одеждах смотрел на Дени с спокойными глазами и мягким тоном. Дени ничего не ответила. Она посмотрела на Буча. Буч подошел вперед, заслоняя Дейнерис от видения. Джорах подошел и сказал: «Сэр, моя госпожа предпочитает тишину. Пожалуйста, не беспокойте ее». «Я понимаю», — спокойно ответил странный монах в красных одеждах. «Я видел тебя в огне, благородная дама». Он говорил с необычным ритмом, словно пророчество и молитва. «Только что, в огне, я видел тебя». Дейнерис нахмурилась. Джорах подошел и схватил его за руку, призывая уйти. «Пожалуйста, уходи, нет нужды в волшебниках здесь. Красные облака висят высоко в небе, слушайте рев гигантского зверя». Монах в красных одеждах, несмотря на то, что его толкали, спокойно продолжал: «Ты отправишься на восток, свет, твое направление, и ты пройдешь сквозь тени, чтобы разжечь огонь и сиять ярко». Странные слова монаха напугали Дейнерис. Она спряталась за Бучем и тайно посмотрела на его лицо. Видя, как его отталкивают, он оставался спокойным и мягким, даже с благоговейным видом. Закончив свое пророческое моление и опустив глаза, он повернулся и ушел. Наконец, исчезнув среди гостей банкета, Дени взяла глоток напитка из чаши и ничего не сказала. Джорах подошел и сказал: «Мисс, игнорируйте этих волшебников, они просто хотят обмануть вас». «Спасибо», — ответила Дейнерис Джораху, и больше ничего не сказала. Джорах почувствовал, что Дейнерис реагирует странно, поэтому молча закрыл рот и отошел, чтобы охранять ее. Через некоторое время Висерис вернулся в банкетный зал, выглядя довольно растерянным. Дейнерис с тревогой посмотрела на Висериса. Висерис ничего не сказал и молча выпил вино. Джорах размышлял. Не прошло и долгого времени, как отряд слуг принес несколько больших ящиков, покрытых белой тканью, в банкетный зал. Ящики издавали звон при перемещении и были установлены в центре зала. Глаза гостей сразу привлекли. Вскоре после этого другой отряд слуг принес мешки с фруктами. Некоторые почувствовали сладкий запах, который оказался лимоном. Когда все гадали, какими будут новые шаги банкета, белокожий евнух встал в центре банкетного зала, держа в руке бумагу с оловянной печатью. Он аккуратно снял печать, медленно открыл бумагу и объявил перед всеми высоким и сладким голосом: «Рогар Сирус, лорд Тираша, сегодня преподносит дар семье Таргариенов. Рогар Сирус Таргариен III, король Эндлов, Райнаров и первых людей, господин семи королевств и хранитель отечества, одолжит 10 000 евнух». На мгновение замолчал, прежде чем продолжить читать: «Тирошских медных монет и 2000 фунтов свежих лимонов». Высокий хвост евнуха раздался в банкетном зале. Готовящиеся слуги подняли белую ткань и открыли ящики один за другим, обнаружив в них полные ящики красных латунных монет. Красная латунная монета мерцала под яркими огнями банкетного зала. Евнух забрал бумагу, кивнул всем в банкетном зале и затем направился прямо в угол зала, где были Висерис и его свита. Все глаза следовали за евнухом и упали на них. Висерис выглядел смущенным и злым. Дейнерис выглядел растерянной. Джорах покраснел. Буч без эмоций: «Нет». Висерис, наполненный стыдом и гневом, громко закричал на приближающегося евнуха: «Это не так, это не так. Он обещал одолжить мне деньги, и он согласился. Как это может быть? Как это может быть?» Евнух подошел ближе и протянул ему бумагу. «Пожалуйста, подпишите контракт». «Нет». Висерис схватил Дейнерис, словно не вынося унижения. Он быстро протащил Дейнерис мимо евнухов, мимо толпы зевак и к двери. Никогда они быстро прошли через мраморный коридор дома, пробежали через сад с фонтанами и выбежали из особняка лорда Тираша. Джорах и Буч последовали за ними. За ними шли слуги, неся звенящие ящики и мешки, наполненные лимонным ароматом. Под руководством розовощекого евнуха с мрачным лицом Висерис тащил Дейнерис и быстро шел четверть часа, прямо от резиденции лорда до причала порта под странным вниманием корабельщиков и моряков Тирошской ночной гавани. Висерис подошел к причалу, где стоял Тадуион, позвал вниз длинную трап-лестницу ночью и напрямую поднялся на корабль после того, как Джорах поднялся на палубу. Он оглянулся и не смог сдержаться. «Сэр, они следуют за нами». Виссерис остановился на палубе и издал странный вздох. «Пусть поднимаются». Розовощеки евнух был в поту, и его макияж размазался. Он тяжело дышал, затем поднял контракт и сказал: «Пожалуйста, подпишите контракт». Виссерис наклонился с холодным лицом, схватил контракт и разорвал его на части. Евнух наклонился и вздохнул, затем встал и достал еще один из кармана. «Пожалуйста, подпишите контракт. Наш лорд Тираша всегда был честным. Если мы говорим, что одолжим вам деньги, мы должны одолжить вам деньги». Джорах почти положил руку на меч, который он срочно взял у охранника у дверей, когда покидал дом лорда Тираша. «Ладно, ладно, ладно». Виссерис взял контракт. Ручка евнух достал перо из рукава. Виссерис бегло развернул контракт, написал свое имя и вернул его евнуху. «Это все». Евнух взял контракт, посмотрел на подпись, улыбнулся и, наконец, достал еще один контракт из рукава. «В дубликате я заберу подписанный. Что касается этого, вы можете сделать это сами». Наконец он позвал слуг, которые преследовали их весь путь и теперь потные и задыхающиеся на палубе. «Пойдем, доставим вещи в гостевую комнату. У нас будет начало и конец, и мы предоставим домашний сервис». Когда евнух и слуги сошли с корабля, капитан Грали пришел на корабль «Сидуриан», задыхаясь. По плану, они должны были покинуть Тирош на рассвете завтра, поэтому только первый помощник и половина матросов оставались на корабле охранять ночью. Первый помощник не знал, что произошло, и не мог решиться, поэтому послал кого-то позвать капитана из постели его любовницы. Но когда Грали прибыл, фарс был уже закончен. Грали поднялся на корабль, прибыл в люксе на торговом корабле Виссериса. У двери стояли Джорах, который все еще был зол, и Буч, который был без эмоций. Грали подмигнул Джораху, но Джорах проигнорировал его. Он взглянул на Буча снова, но Буч даже не посмотрел на него. Грали подумал и решил, что лучше проигнорировать произошедшее и уйти, но в этот момент дверь открылась. Виссерис с мрачным лицом сказал: «Капитан тоже здесь». «Прекрасно, я как раз собирался послать Джораха за тобой. Скажи своей команде уйти из Тираша рано утром». Он повернул голову. «Джорах, Буч, вы двое идите в гостиницу, выезжайте из номера, и пусть Ани соберется и вернется на корабль». В конце концов, он позвал Джораха: «Отдай мне кинжал». Джорах вернул кинжал, который он принес обратно. Бах, дверь закрылась. Грали и Джорах посмотрели друг на друга. Буч сделал шаг, будто собирался сделать то, что ему сказали после того, как все ушли за дверь. Дейнерис с тревогой спросила: «Что случилось?» Виссерис подал знак Дейнерис молчать, серьезно подошел к ящику с медными монетами и махнул ей подойти ближе. Дейнерис подошла в недоумении, и Виссерис молча открыл ящик. Он сдвинул медные монеты на плавающем слое и нашел деревянную доску между ящиками. Он не открыл ее сам. Вместо этого он посмотрел на Дейнерис, которая, казалось, что-то поняла, и склонил голову, предлагая ей открыть. Дейнерис проглотила слюну. Она осторожно подняла перегородку. Блестящий и ослепительный золотой свет заполнил ее все поле зрения. Глава 55. Виссерис взял свежий лимон из мешка и сжал его. Это был, несомненно, самый свежий и сочный лимон на рынке Тираша. Какая жалость! Он выбросил лимон в окно и приказал Йору и Бучу: «Идите, выбросьте все эти лимоны в море». Йор и Буч сделали, как им приказали, и выбросили мешки с оранжевыми лимонами в море. Затем корабль сидурианцев отправился из порта Тираша. Говорят, что у причала было полно рыбацких лодок, ловящих лимоны. То и утром Йор, казалось, долго колебался, и наконец нашел Виссериса, который, казалось, был в спокойном настроении. «Мой господин, почему бы вам не выбросить те ящики с тирошскими медными монетами в море?» Это было всего 10 000 тирошских медных монет, а колебания в золотых монетах составляли всего 80-110. За такую малую сумму Йор думал, что они перенесли большое унижение, и Виссерис должен был проявить твердость. Когда Йор сказал это, Дейнерис, стоявшая рядом, сразу же посмотрела на него с бдительным лицом. Виссерис был очень зол и сказал Йору: «Разве эти 10 000 медных монет не деньги?» Йор был безмолвен. Стоимость лимона, выброшенного в море, почти равна этим деньгам, и он еще более ценен в местах, где лимоны не произрастают. Из Тираша в Лис приходится проходить через острова Степстоун. Море не очень спокойное. Флоты Тираша и Лиса каждый контролируют свою часть моря, а между ними есть и пираты. Однако Виссерис заперся в своей комнате в эти дни. Торговый корабль много раз был шантажирован по пути, и он не выходил наружу, чтобы посмотреть на развлечения. Ситуация между Тирошем и Лисом напряженная, но она еще не достигла точки открытого противостояния. Торговый корабль прибыл в Лис неповрежденным, они все еще действуют по плану. Торговый корабль останется в Лисе на 2 недели, как было запланировано. Висерис продолжит пытаться занять деньги. Выход с корабля означает покидание комнаты торгового корабля, поэтому Дейнерис очень беспокоится о ящиках с тирошскими медными монетами у кровати. Но Висерис совсем не беспокоился. Он просто утешил ее, что 5000 мирианских золотых монет, которые она попросила Грали позаботиться о них, всегда были в безопасности в ящике у кровати, и теперь 10 тысяч тирошских медных монет не стоит беспокоиться, поэтому он планировал выйти с корабля, ничего не говоря. Наконец, Йор не мог сидеть спокойно. «Мой господин, на вашем корабле становится все больше сокровищ, вы не можете просто оставить их. Могу я остаться и помочь вам позаботиться о них?» Йор предложил остаться на корабле и присматривать за сокровищами. Прежде чем Висерис успел что-либо сказать, Дейнерис нахмурилась на инициативу. «Сэр Йор, сэр Йор, разве вы не собираетесь выйти с нами?» По мнению Дейнерис, Висерис был довольно насторожен против Йор, и она очень беспокоилась о том, чтобы оставить его охранять. «Моя госпожа, мой господин Йор выглядел немного странно, и он поклонился. Пожалуйста, позвольте мне остаться на корабле, Висерис», — сказал. «У тебя есть какие-то невысказанные секреты?» Он сказал это просто так, а затем добавил: «Тогда оставайся на корабле». Висерис согласился. «Спасибо за ваше рассмотрение». Йор выглядел немного благодарным. Дань посмотрела на своего брата. Йор странно и ничего не сказала. Так четверо из них вышли с корабля. Дейнерис вспомнила, что когда она была маленькой девочкой, она и ее брат Висерис провели некоторое время в Лисе, когда они скитались. Позже она приехала снова, ненадолго, и затем встретила Иллирия на банкете у знатного здесь, и была приглашена в Пент. Это был 3-й раз, когда Дейнерис вступила в этот город. Она начала с вершины храма Эрглора, который глубоко впечатлил ее память, и просмотрела с вершины низкой горы острова до пальмы плодовых деревьев у причала. Теперь, ступив на эту землю снова, все казалось и знакомым, и странным. Чем ближе к востоку Иссоса, тем более открытой становится торговля рабами здесь. В Лисе можно увидеть группы торговцев рабами рядом с пришвартованными у причала кораблями работорговцев. Здесь нет рыночного налога на покупку рабов, но и покупатели, и продавцы должны нести риски сами. Лис – город-государство, который сильно зависит от торговли рабами. Количество рабов здесь на треть больше, чем количество свободных людей в Лисе. Лис славится своими рабскими кроватями и борделями, которые выращивают и производят красивых мальчиков и красивых рабынь. Дриа, которую Иллирия когда-то намеревался отдать Висерису, была одной из них. Алхимическая гильдия здесь также очень выдающаяся, и ее производство ядов известно во всем мире, включая знаменитые слезы лиса и удушитель. Дань шла за Висерисом шаг за шагом, и вдруг Висерис остановился, и она чуть не врезалась в его спину. Она посмотрела в ту сторону, куда смотрел Висерис. На побережье группа монахов в красных одеждах собиралась вокруг кучи огня и разжигала пламя. Слышались неясные пронзительные крики в том направлении, смешанные с шумом на побережье. Она не могла представить, что происходило там. Толстый дым, горящий на побережье, вскоре окрасил воздух в этом районе в серый цвет. Прохожие на пути в город, казалось, не замечали того, что происходило там, и все спешили, будто привыкши к этому. «Поторопитесь, поторопитесь!» Кто-то подстегивал их сзади. «Почему вы стоите посреди дороги? Вы собираетесь двигаться за?» Ними была телега, нагруженная товарами. Висерис шагнул вперед, чтобы пропустить. «Когда это церемониал молитвы о победе?» — провожающий телеги прошептал, проходя мимо. Он не носил воротника и выглядел как иностранный свободный человек. «Тише!» — его спутник предупредил шепотом. «Не говори ерунды, здесь они!» Прошли перед Висерисом. Висерис подумал немного, затем посмотрел вдаль на храм Эрглора, откуда он мог видеть дым, поднимающийся в небо. «Давайте вернемся на корабль затем». Они даже не вошли в городской вход и повернули обратно к пристани корабля. «Сэр, почему вы вернулись?» Йор скучал на палубе. Когда он увидел, что Висерис и его свита поворачивают обратно, он не смог удержаться от того, чтобы сойти с корабля, чтобы встретить их. Висерис спросил его: «Капитан Грали все еще на борту?» Йор сказал: «Да, я только что видел его». Висерис, ничего не объясняя, сказал: «Приведи меня к нему, Йор». повел путь с странным выражением лица. Когда он нашел Грали, тот считал товары в каюте с финансовым контролером торгового корабля «Висерис», позвал Грали и спросил: «Капитан, я был у городских ворот и видел, как монахи в красных одеждах приносили в жертву людей на побережье. Что происходит? Я был в Лисе раньше, почему я этого не видел когда?» Грали услышал это, он совсем не удивился. «Боюсь, что скоро будет война, но я не знаю, будет ли это морское сражение или сражение на земле даже». Йор знал: «Мой господин, боюсь, вы чего-то не знаете. Перед войной жители свободного города молятся богам, которых они верят, о победе на поле боя. То, что вы видели, было жертвоприношением, заказанным губернатором леса, проводимым в Красном храме. Местные жители верили, что это жестокое действие принесет им божественные благословения на поле боя. Это не акт жестокости», сэр Йор Грали возразил. «Это традиция перед войной. Я не намерен критиковать ваши убеждения, капитан Йор сказал. Я когда-то участвовал как наемник в битве между Лисом и Браавосом на берегах Равана. Факты доказали, что даже если солдаты были благословенны перед войной, они все равно умрут, если будут поражены мечами, и все равно проиграют на поле боя, если не будут правильно командовать ЦХ». Грали усмехнулся и хотел что-то еще сказать. Висерис прервал их взаимное насмешливое препирательство и спросил Грали: «Вы верите в красного бога? Красный бог – самая распространенная вера в Иссосе. Храмы можно найти повсюду. Что плохого в том, чтобы верить в бога, который так удобен для молитвы?» Грали не был глубоко верующим, это было просто удобно. Если в других местах нужны другие боги, это тоже удобно. Когда он занимается бизнесом, он также показывает уверенность. Он пошутил и достал овальную золотую монету. «В Лисе я также могу молиться богине похоти. Валюта Лиса изображает обнаженную женщину, местную богиню похоти». Висерис чувствовал, что нет необходимости беспокоиться о вопросе веры, но он все еще чувствовал беспокойство. Он уже подозревал, что столкнулся с силой древних королей Таргариенов и утопленника. Трудно сказать, не встретится ли он снова с красным богом. Когда Висерис был неожиданно смущен, Дейнерис внимательно смотрела на золотые монеты в руке Грали. Она пыталась избавиться от тревожных и жестоких вещей, которые она видела на дороге в своем уме. Она вспомнила, что золотые монеты в середине ящика с медными монетами, казалось, имели тот же стиль. Она была немного раздражена. В то время она была поражена ящиком, полным золотых монет, но совсем не осознавала это. Она вдруг подумала: может быть, все золотые монеты, которые лорд Тироша одолжил Висерису, были лисскими золотыми монетами. Или есть мирианские золотые монеты. Она чувствовала, что смутно знала какую-то великую тайну. Когда Дань была тайно взволнована своим открытием, Висерис сказал: «О, уже поздно. Давайте останемся на корабле сегодня, и завтра мы пойдем в город Ах. Разве еще рано? Разве сейчас не полдень?» Но никто не возражал против решения Висериса. Ночью, после того как Дейнерис уснула, она начала видеть сны. Она мечтала, что проснулась в своей постели в люксе торгового корабля, с тусклым красным светом, проникающим через иллюминатор. Она подошла к окну и посмотрела наружу. С расстояния она увидела красное облако, покрывающее вершину черного города, и она могла смутно услышать рев, доносящийся с вершины горы под Красным. Глава 56. Когда Дейнерис проснулась, она все еще была в оцепенении. За окном слышался плеск волн на берег, а ночь становилась все темнее. Она поняла, что ей только что приснилось. Пророчество Дани вспомнило, что в тот день на пиру у Тироша монах в красном одеянии сказал, что видел ее в пламени. Он произнес пророчество, обращенное к ней. Она обнаружила, что помнит его отчетливо и не пропустила ни слова. В это время монах в красном одеянии заговорил на древнем валерийском. «Красные облака висят высоко в небе, прислушиваясь к реву зверя. Ты пойдешь на восток, свет – это твое направление, ты пройдешь сквозь тени, чтобы вызвать пылающий огонь, воспламенение – это был всего лишь небольшой эпизод в тот день. То, что произошло дальше, было таким большим количеством взлетов и падений, что было слишком захватывающим и напряженным. Последние несколько дней ее мысли были заняты золотыми монетами, лежащими на полках при кроватной тумбочке Визериса, настолько, что она почти забыла о них. Дени подумала, что ей следовало найти возможность рассказать об этом своему брату Визерису раньше. Он знает все. Но, к удивлению Дейнерис, когда Визерис узнал эту информацию от Дени, на лице Визериса снова появилось то же выражение, что и тогда, когда Дейнерис рассказала ему, что ей снились призраки. Удивление и растерянность. Только тогда Дени поняла, что ситуация может быть очень серьезной. Диенерис без всякой видимой причины начала паниковать. Что случилось? Она не могла не ненавидеть себя за то, что проигнорировала то, что казалось очень важной информацией. Визирис, очевидно, несколько раз рассказывал ей о каких-то странных встречах или необычных снах. Расскажи ему как можно скорее. На этот раз Визирис не стал долго раздумывать, как в прошлый раз, а быстро принял решение. Тон Визириса был спокойным, как будто это был всего лишь небольшой инцидент. Он сказал: «Все в порядке, Денни, ты не сделал ничего плохого, тебе не нужно винить себя. Я слишком многого тебе не сказал, я слишком важная персона. Ты говоришь, умойся. Помни, что после умывания просто притворись, что ничего не произошло, и возвращайся к столу, чтобы почитать я». Спокойный взгляд Визириса заставил Диенерис немного успокоиться. «Хорошо». Она подошла к тазу с водой в комнате, умыла щеки чистой холодной водой, немного успокоилась, а затем вернулась к столу у своей кровати. Читать книгу Визирис не заставил себя долго ждать и позвал Джараха. «Джорах, войди». Джорах, который вместе с Будчем стоял на страже за дверью, услышал звук, немедленно толкнул дверь и направился прямо к нему. Он посмотрел на Визириса, который, казалось, что-то писал на столе и не оборачивался на него. «Господин, вы меня вызывали, не поворачивая головы», — Визирис приказал ему. «Пойди и позови Ани обратно». Она должна была пойти за напитками в винный магазин в хижине. Джорах не удивился и отправился на поиски. К тому времени, когда Джорах вернулся после поисков Ани, Визирис уже что-то написал, письмо. Он опустил заполненное письмо в почтовый ящик, затем аккуратно заклеил конверт воском и запечатал его оловянной печатью. После этого он обратился к Джараху и всем, кто тихо ждал. «Позовите Будча». Вскоре Будч тоже вошел в дом. Визирис описал это как торжественное событие, как будто хотел что-то объявить. В это время Диенерис все еще читала за столом, отделенным экраном. Она вообще не могла прочитать ни слова в книге. Визирис начал говорить: «Эни, ты моя личная служанка и доказательство моей дружбы и согласия с губернатором Иллирия. Ты должна стать связующим звеном между мной и губернатором Иллирия. Теперь ты должна сыграть свою роль. Пришло время. Здесь письмо. Мне нужно, чтобы вы передали его губернатору Иллирия. Я хочу, чтобы вы нашли в Лисе лодку и немедленно отправились обратно в Пинтос. Узнайте, где сейчас находится губернатор Иллирия. Возможно, он сейчас бежит за мной. Ты должна найти его как можно скорее. Помни, ты должна передать ему письмо своими собственными руками». Визирис не дала ни возможности заговорить. Он обратился непосредственно к следующему человеку, которым был Буч. «Буч, Эни, моя горничная, женщина. Обратный морской путь в Пинтос сейчас не из легких. Я беспокоюсь, что она уедет одна. Я хочу, чтобы ты защитил ее. Она в безопасности, и письмо в руках губернатора Иллирия. Вы слышали, Буч?» Поднял глаза и увидел, что Визирис ждет его ответа. Он кивнул в ответ. «Да вот что хорошо в Буче. Что бы он ни думал, он не станет возражать, он будет выполнять приказы». Визирису немного не хотелось избавляться от этого гвоздя. «Эни, возьми это». Визирис вручил ей письмо, серьезно посмотрел на нее, достал из-за пояса мешочек с деньгами и протянул ей. Визирис торжественно взял ее за руки. Кстати, это был первый раз, когда Визирис прикоснулся к ней. «Письмо, которое вы хотите отправить, очень важно. Это связано с нашим планом с губернатором Иллирия. Вы должны вручить его ему лично с того момента, как Визирис заговорил». Она знала, что Визирис исключит ее из поездки. Даже если в конверте был чистый лист бумаги, у нее не было причин оставаться. Она могла только сказать: «Учитель, я лично доставлю письмо губернатору». Поскольку Аня знала, что происходит, она избавила Визириса от необходимости говорить. «Пойдем, я отведу тебя к капитану Граулу. Он хорошо информирован, и я могу быть уверена, если ты попросишь его помочь тебе найти корабль Пинтоса». Сказав это, Визирис первым направился к выходу. Когда он уже собирался уходить, он обернулся и позвал Диенерис. «Дни, ты тоже здесь?» Просто чтобы проводить Энда и Будча, Диенерис быстро отложила книгу, которую держала в руке, и последовала за ней, услышав, что Визирис планирует попросить служанок и евнухов-охранников как можно скорее вернуться в Пинтос. Капитан Грол просто проявил небольшое любопытство и, после формальности, начал отвечать на просьбу Визириса в зрелой и спокойной манере. «Сэр, поскольку вы просите меня сделать это, что-нибудь, тогда я должен тебя удовлетворить. Давайте попросим мисс Сани и Бутча пройти со мной на причал. С моим прежним лицом я обязательно найду для них хорошую лодку, капитан. Роу лично примет меры, это было бы здорово. Визирис был очень тронут. Я буду с вами. Так получилось, что я не планирую сегодня ехать в город, поэтому лично отправлю их на корабль. Гроул улыбнулся. Сэр, вы так добры, что не пропустили ни одного. Визирис тоже улыбнулся. Конечно, группа быстро сошла на берег и направилась к причалу искать корабль. Визирис не позволил Диенерис последовать за ним, а только попросил ее остаться на корабле, позволив ей подождать на корабле, оставив с ней только Джараха. Диенерис поняла, что Визирис не хочет, чтобы она высаживалась, поэтому она только наблюдала за ними с палубы корабля, пока они бежали по причалу. Она не могла удержаться и посмотрела вдаль, на огромный храм Красного Бога на вершине самой высокой горы в Лисе, размышляя в глубине души, почему Визирис так стремился исключить из своего окружения людей, которым не доверял в ее странном сне. Красные облака были в небе над храмом Красного Бога, а рев гигантского дракона, который смутно звал ее, доносился из храма. И, вероятно, именно этого боится его брат Визирис, пока Диенерис пытается разгадать подсказки. Сэр Джорах, который охранял ее, внезапно вздохнул. Если смотреть издалека, Лис действительно красивый город, но когда ты действительно в нем находишься, ты понимаешь, что он полон уродства. Да не заметила, что выражение лица Джараха на самом деле было немного грустным. Она не могла разобраться в сумбурных мыслях в своей голове, поэтому ответила на свои сомнения относительно Джараха. «Вы были в Лисе, сир Джорах». Она была уверена. «Вы боитесь этого города, вы не решаетесь сойти с корабля». Дани знала, что страхи Джараха, должно быть, отличаются от страхов ее брата Визириса. Как и у вашего брата, у вас есть глаза, которые видят сердца людей, мисс. Джорах направился в определенном направлении по городу и сказал: «Дом Тридгамала не находится вон там, он – принц лжи». Моя жена Лайнс, теперь его самая любимая наложница Дэн, не была сбита с толку тем, что Джорах внезапно рассказал о своем собственном опыте. Она немного помолчала, прежде чем вежливо утешить ее. «Я сожалею о том, что с вами случилось, сир Джорах, с любовью». Джорах вдруг сказал: «Как и прекрасная стеклянная посуда мира, она необычайно красива, когда цела, но становится острой и ранящей, когда разбивается». Он внезапно вздохнул и посмотрел на Диенерис. «При всем моем уважении, Дэнни, мисс Лис, вы восхищаетесь своим братом, верно?» Дэнни попыталась успокоить свое внезапно участившееся сердцебиение. Она подумала о том, что сказал бы Визирис в этот момент, поэтому спросила: «Что вы хотите сказать, сир Джорах? Вы читаете балладу о семи королевствах? Мисс, вы должны знать балладу об Эймоне Таргариене, рыцаре-драконе, и его сестре Нериш Таргариен. Рыцарь-дракон Эймон, главный герой самой известной любовной баллады — баллада о семи королевствах. В балладах барды рассказывают о предначертанной любви Эймона к своей сестре, но песни Эймона и Нелли – это грустные и горькие баллады. Эймон был неразлучен со своей сестрой Нерис с детства. Говорят, что Эймон и Нерис любят друг друга, но в итоге Нерис вышла замуж за посредственного короля Эйгона IV. В балладе говорится, что в тот день, когда Нерис и Эйгон поженились, они все плакали. Вскоре после того, как Элис и Эйгон поженились, 17-летний Эймон вступил в королевскую гвардию. В балладе говорится, что Эймон защищал Неллис на протяжении всей ее жизни в королевской гвардии, но жизнь Нелли была полна трагедий. После того, как Эйгон IV взошел на трон, он стал капитаном королевской гвардии. Эйгон IV был недоволен чувствами Эйгона к Нерис и планировал найти кого-нибудь, кто бы поборолся за звание чемпиона турнира и короновал королеву любви и красоты. Он отдал его своей любовнице, чтобы унизить королеву Нерис, но Эймон выиграл турнир как рыцарь слез, гарантировав, что его сестра Нерис станет королевой любви и красоты и не опозорит свою сестру. Позже по всему миру распространились слухи о том, что Эймон и Нериши совершили супружескую измену, утверждая, что Эймон был биологическим отцом Дейрона II. Чтобы опровергнуть эти слухи, рыцарь-дракон устроил испытание боем со злым сэром Магулом, который распространял слухи, и убил последнего, чтобы защитить честь своей сестры, королевы Нелиш. Но сколько бы песен вы ни пели, восхваляя, вспоминая или сожалея, это не изменит печального конца рыцарей-драконов Эймона и Нелли. В конце концов, они не смогли быть вместе. «Нет», — возразил Дэнни, — «мой брат не Эймон, а я не Нерисса. Он король Бжорах сказал: «Ваш брат хочет восстановить королевство, мисс Диенерис». Узурпатор женился на Серсии Ланнистер ради трона. Говорят, что он глубоко любит Лианну из семьи Старк и не испытывает никаких чувств к королеве. И чтобы объединить усилия и узурпировать трон вашего отца, лорд Хастертаули из Риверона выдал свою младшую дочь Лизу замуж за седовласого Джона Аррина. Заткнись. Дени не хотела этого слышать, она холодно посмотрела на него. С какой целью ты это говоришь, Джорах? Простите, леди Диенерис, мне не следовало так много говорить. Грустно улыбнулся Джорах, но, увы, вы очень похожи на нее. Прекрати это. Да не перебила. Я должна попросить своего брата оставить Бутча, а не тебя. Глава 57. Хора, мне нужно, чтобы ты сделал кое-что, сказал Визириус. Хора уже ожидал этого после того, что он сказал Диенерис. Визириус, похоже, не мог больше терпеть его рядом. Это было неправильно. Наконец-то, получив возможность, данную свыше, Визириус перевел Арни и Бача подальше от него. Он мог бы, очевидно, узнать больше информации, раскрыть заговор позади поездки Визириуса и, возможно, получить прощение короля Роберта. Черт возьми, почему ты пил вино сегодня утром? Хора не мог не вздохнуть, осознавая, насколько решительным и твердым был Визириус в своем решении избавиться от него. Хора оставался вежлив. «Сэр, в чем дело? Я хочу, чтобы ты вернулся в Тирош и собрал больше информации о семи королевствах. Когда я вернусь из Валантиса, мне нужно знать последние новости о семи королевствах. Я всегда чувствую, что Старк станет премьер-министром. Ланнистер не отступит, между ними обязательно будет конфликт. Когда они покинут Тирош, новости о соревнованиях по боевым искусствам премьер-министра придут из семи королевств. Это грандиозное событие послужит прикрытием, и моряки семи королевств привезут постоянный поток информации из королевской гавани. Ты можешь воспользоваться этим событием. В это время сосредоточься на сборе информации о Старках и Ланнистерах, серьезно сказал Визириус и протянул Хора сумку с золотыми монетами. Это твой аванс. Ты должен походить и собрать для меня информацию. Когда придет время, я пошлю кого-нибудь связаться с тобой. Хора посмотрел на сумку, протянутую Визириусом, открыл рот, но не нашел, что сказать. Действительно ли Визириус хотел, чтобы он делал эти вещи? Увидев, что Хора не отвечает, Визириус сузил глаза и спросил: «Что, не хочешь, Хора?» Спросил, мол, когда мне отправляться. Визириус ответил: «Сегодня же, прежде чем Лис и Тирош начнут сражаться. Ты много лет был наемником в свободных городах и имеешь богатый опыт. Тебе не нужно, чтобы я представил тебя капитану Гралию, верно?» Хора ответил: «Не беспокойтесь, сэр, у меня есть свой способ». Визириус посмотрел на Хора странным взглядом. Все прошло так гладко, что приготовленные им отговорки оказались ненужными. Его выражение не изменилось. «Тогда отправляйся немедленно, да, сэр, до тех пор, пока он не увидел, как Хора с лошадью и снаряжением спускается с корабля на передней палубе и уходит». Визириус не понимал, что заставило Хора внезапно измениться без лишних слов. Удаление Хора прошло слишком гладко, что заставило Визириуса почувствовать подозрение, но у него не было времени думать о Хоре. Как только он отправил Хора, он тут же вернулся в комнату, где остались только он и Диенерис. Данни все еще тихо читала за столом. Визириус вынул большую коробку золотых монет из большой коробки из мыра, наполненной 5000 золотых монет, взял ее в руки и пошел искать Гралия. Вскоре Визириус нашел Гралия в каюте капитана. «Капитан, у меня есть кое-что, что нужно обсудить. Иллирия когда-то просил тебя относиться ко мне так же, как к нему». Услышав это, Гралия быстро встал и ответил с уважением: «Разве я не всегда так к вам отношусь, мой лорд?» «Хорошо», — сказал Визириус прямо и серьезно, — «тогда мне нужно, чтобы ты немедленно подготовил достаточно припасов для отправки в работорговый берег и чтобы твой корабль отправился из леса как можно скорее, чтобы доставить меня в работорговый берег. Прежде чем торговый корабль покинет порт, ты можешь рассказать о нашем назначении только капитанам двух других кораблей и самым близким людям, но больше никому не раскрывай ничего до отплытия». Грали открыл рот от изумления. «Мой лорд, разве наше назначение не Валантис?» Визириус серьезно спросил его. «Есть вопрос, Грали», сделал гримасу. «Я всегда обещал вам, что это будет Валантис, но это внезапное изменение назначения на далекий работорговый берег. Вы знаете, что путешествие по морю от Валантиса до Пинтоса и от Валантиса до работоргового берега почти вдвое длиннее. Вы просите нас плыть вдвое дольше, а океан не лучше, чем морские пути свободных городов. Многие из моряков на борту кораблей, плывущих через Летнее море и залив Скорби, впервые отправляются в Волантис. По земле есть дороги, построенные валерийскими людьми, которые ведут прямо в трассы Мерин в работорговом берегу Иллирия. Сказал, что ты самый способный капитан, которого он знает. Визириус решил и не позволил Грали отказаться. Ты говорил, что путешествовал через Летнее море и был в Нефритовом море, сэр. Я не могу принять решение о корабле один. Возможно, я смогу убедить всех на Сидориуме, но моряки на Летнее солнце и Джоки Исса. Визириус сказал, этот участок пути мой. Ты посчитай, сколько это стоит, и я заплачу, сэр. Расходы на материалы вторичны. Главное, это потеря корабля и деньги моряков за океанское путешествие. И так как вы хотите совершить путешествие тайно, вы не можете купить страховку для торгового корабля. Вы можете столкнуться с штормами, опасностями, пиратами и дорожными несчастными случаями. Дай мне цифру, давайте. Надеяться, что мы не встретим пиратов и сможем договориться, и тогда мы получим 1 или 2 тысячи золотых монет в любом случае. Почему так дешево? Хотел сказать Визириус, что это было намного дешевле, чем он ожидал. Я помню, когда мы были на Мэрском море, стоило 3000 золотых монет купить флаг, висящий на носу корабля, сэр. Вы не думаете, что цена за проход по морю такая же каждый день, не так ли? В обычное время, даже если есть учение флота, проход стоит только 1 или 2 сотни. 3000 за корабль, вы знаете, чем более напряженная ситуация, тем более свирепые пираты, тем более вероятно, что торговый корабль исчезнет. Возможно, что-то случится, и никто не увидит это в море. Если встретятся злобные пираты, попадет в центр шторма, столкнется с цунами или случайно ударится о скалу, корабль просто утонет. Это не просто неудача. Если вы живы, вы думаете, что 3000 золотых монет дорого для лодки. Они могут позволить вам уйти в море кормить рыбу, но это требует только небольшой крови. Жизнь на море нелегка, мой лорд. Я всегда слышал, что морские силы крупных торговых городов не отличаются от пиратов, но я не ожидал, что это правда, и что цена за покупку прохода будет меняться в зависимости от ситуации. Визириус вспомнил хорошо вооруженный флот Мэра, выстроенный рядом с ним, когда он проходил мимо. Оказывается, они не защищали от пиратов, а после того, как заставили 2 грибные лодки торгового флота остановиться, они были готовы атаковать торговые корабли в любой момент. Вот, 3000 золотых монет из Мэра. Визириус протянул золотую монету в руках, это считается задатком. Иди в работорговый берег, и ты можешь вернуть или заплатить больше по пути Грали. Взял коробку Визириуса обеими руками. Она была довольно тяжелой, но он все же поймал ее. Похоже, в коробке было много золотых монет. Грали все еще выглядел грустным, но у него не было выбора, кроме как согласиться. Мой лорд, все 3 корабля плывут ради вашей цели. Так как вы сделали запрос, я сделаю, как вы говорите. В конце он добавил тихо. Мой лорд, ваши слуги и охранники покинули корабль. Хотите ли вы купить 2 бойцов, рабов или слуг, чтобы сопровождать вас, прежде чем покинуть Лис? Визириус спросил его. Ты можешь управлять своей командой. Я благодарен вам за ваше доверие, мой лорд, но... Грали подмигнул ему. Не можешь управлять, Грали, поклонился и кивнул ему, уверяя, я могу управлять, мой лорд. Визириус задал следующий вопрос. Сколько времени потребуется, чтобы покинуть Лис? Я хочу как можно скорее, Грали, ответил ему. Завтра в полдень, мой лорд. Наблюдая, как Визириус уходит из каюты капитана с удовлетворением, Грали не мог не пожать плечами, скрывая вздох, что Иллирия действительно нашел ему проблемного человека. После ухода Грали, Визириус быстро вернулся в комнату. Он сел на мягкое кресло и тщательно обдумал скрытые опасности и возможные последствия странных действий с утра до настоящего момента. По сравнению с этим, определенно стоит обменять временное отсутствие возмущений для Визириуса и Дейнерис. Их секреты и угрозы, с которыми они сталкиваются, больше не могут допускать присутствия тех, кто не может гарантировать их верность. У Грали нет выбора. Его корабль необходим Визириусу в этом путешествии, и он не может слишком близко подойти к Визириусу, так что ему не нужно беспокоиться слишком много. Медленно упорядочивая запутанные мысли в своей голове, Визириус налил себе стакан воды и выдохнул длинный вздох после того, как выпил его. Только тогда он наконец встал и пошел искать Дейнерис, увидев, что Данни все еще сидит устойчиво за столом, Читая книгу, Визириус не мог не почувствовать облегчение. Дейнерис сегодня отлично себя вела, спокойно и достойно, и могла сидеть спокойно все время. Он наклонился к Данне и попытался начать разговор более расслабленно. «Данни, где ты в книге Дейнерис?» Попыталась спокойно и серьезно повернуть голову и посмотреть прямо в глаза Визириусу. «Драконовозчик Эмон». Она пыталась сказать это спокойным тоном, но не смогла. «Я только что прочитала балладу о драконовозчике Эмоне и Найрис. Брат, ты слышал их историю?» Глава 58. Выражение любви девушки было робким и незрелым. Страстным и прямым Визириус понял, что перед ним пытка и мучение души, когда увидел, как Дейнерис пытается успокоиться и смотрит храбро, с едва уловимым выражением тоски, ожидания и легкой паники. Визириус опустился на колени рядом с ней, уставился в ее сияющие глаза и ответил несвойственной для него серьезностью. «Я не Эймон, а ты не Нерисси. Я обещаю тебе, Дени, это наша история. Она закончится счастливым концом сердца». Дени билась как олень, будто собиралась вырваться из груди. Она покраснела, сделала глубокий вдох, приблизила губы к нему и отчаянно поцеловала. Когда Дени рассказала о разговоре с Джарахом утром, Визириус понял, что именно слова Джараха разозлили Дейнерис, и он также понял, почему ему было так легко избавиться от Джараха так. «Почему ты их прогнал?» После поцелуя и еще одного разговора, возбужденное сердце Дени успокоилось. Они сидели близко, держась за руки. Визириус первым предложил скрепить пальцы и заговорить. Чувствовал легкую сладость и тепло в сердце. Он почувствовал необычайное тепло, когда прижал голову к плечу Визириуса и шепнул что-то серьезное. «Это из-за моего сна, того пророчества?» «Да». В этот момент Визириус почувствовал, что необходимо дать Дейнерис знать о угрозе, с которой они сталкиваются. Он прошептал ей: «Дени, драконы и магия исчезли из этого мира 100 лет назад, но мир и гармония, мы обрели магию на костях дракона, ты должна это осознать. Мы очень особенные сейчас, и те таинственные и странные так называемые боги и мистические существа будут нацелены на нас из-за этого». Дени приблизилась к Визириусу. «Так мой сон, как банши в морских легендах, которые своим пением влекут матросов, они используют песни драконов, чтобы меня туда приманить. Красный бог, возможно, не одобрит эту метафору». Визириус подозревал, что в этот момент в великом храме Эрглора в Лисе находятся яйца драконов, и что все необходимые ритуальные условия для рождения дракона могли быть выполнены, только не хватало волшебной Дейнерис, чтобы коснуться их в оригинальной книге. Когда Дейнерис боролась в Мерине, верховный жрец храма Владыки Света в Валлантисе лично проповедовал народу, что Дейнерис Таргариен – это воплощение древнего героя Азор Ахай, и призывал людей поддержать ее из-за действия Дейнерис по освобождению рабов в заливе работорговцев. Этот шаг заставил правителей Валлантиса очень нервничать, так как на каждые 5 человек в Валлантисе приходилось 4 раба, и они боялись восстания рабов. Чтобы противостоять власти Дейнерис, архистратик Валлантиса отправил 300 кораблей, чтобы присоединиться к тех, кто поддерживал рабство и атаковал Мерин. В то же время, вооруженные руки Святого Огня и тигровые одежды Валлантиса в городе были напряжены. Тысячи людей слушали проповедь Бенера каждую ночь, но архистратик не мог остановить их, так как в армии тигровых одежд было много последователей Владыки Света. В оригинальной книге Дейнерис получила гораздо больше благосклонности от Красного Бога, чем Станнис, и даже вооруженные силы храма могли сражаться за нее, но это не было хорошей новостью для Визириуса. В оригинальной книге Красный Бог мог выбрать Дейнерис после того, как она была вооружена и имела дракона, но теперь может быть, что Дейнерис преследуется рано из-за ее магической силы. Визириус предположил, что, возможно, храм Красного Бога провозгласит Дейнерис святой и затем мобилизует вооруженные силы Красного Бога, чтобы сформировать крестовый поход за нее. «Они могут не обязательно хотеть нам вреда, они могут просто хотеть использовать нас», — Визириус сказал ей. «Из-за нашей магии, они могут поставить нас на пьедестал». Дени вдруг услышала эти странные вещи и выбежала из идей. Она подняла голову с плеч Визириуса, посмотрела на брата, который всегда казался полным идей, и спросила: «Тогда что нам делать? Мы должны избегать их как можно больше». Визириус сказал: «Мы не можем понять их отношение, хорошее оно или плохое, доброжелательное или злонамеренное. Мы слишком слабы сейчас, и слишком рано связываться с ними». Дени вдруг нервно спросила: «Они узнают, что мы здесь, возможно?» Визириус сказал: «Но не паникуй. Они устроили ловушку, чтобы заманить тебя, это значит, что они хотят, чтобы мы действовали первыми. Они сдержаны, так что мы можем оставаться спокойными, Дени». Вдруг покраснела. То, что сказал Визирыс, заставило ее задуматься, не слишком ли она сдержана. Визирыс заметил что-то странное в ней и понял, что Дейнерис сейчас в состоянии юной девушки, влюбленной, и ее мышление немного отклонилось от темы. Она не имела достаточных знаний о силе и влиянии богов, о которых говорил Визирыс, и не совсем осознавала серьезность ситуации, но Дейнерис любит его, доверяет ему и слушает. Что важнее всего, Визирыс не продолжал разговор о красном боге, но сменил тему. Он крепко сжал руку с Дейнерис и посмотрел на нее. Ее лицо все еще было слегка красным от стыда из-за внезапной мысли, которая пришла ей в голову. «Я помню, что в Тираше я надел кожаную перчатку на правую руку. Тогда ты спросил меня, что случилось с моей рукой?» «Да, конечно», — Дени помнила, что Визирыс носил перчатки более 10 дней, прежде чем снял их. Никто не знал, что случилось с его руками. Она спросила, но была остановлена различными средствами. Визирыс огляделся таинственно, затем повернулся и сел напротив Дейнерис. Он протянул правую руку, поднял рукав и переместил ее в пространство между их телами, как будто делясь очень важной тайной. «То, что ты увидишь дальше, может показаться странным, Дени, но не волнуйся. Это действительно рука твоего брата Дейнерис». С любопытством и ожиданием посмотрела на руку Визирыса под взглядом Дейнерис. Кожа на руке Визирыса медленно превращалась в какой-то черный кератин, похожий на кожу. Она расширила глаза и наблюдала, как плотно переплетенные черные чешуйки постепенно покрывали кератиновую кожу. Пальцы Визирыса превратились в острые когти с холодным блеском под ее взглядом. Рука, которая изначально казалась немного тонкой, превратилась в скрюченную и мощную руку дракона. Некоторые линии, похожие на пламя, текут слабо под черными чешуйками. Дейнерис была поражена и ошеломлена. Она не чувствовала страха или странности, а неописуемое возбуждение. «Могу я прикоснуться к твоей руке?» «Конечно». Она протянула руку, чтобы коснуться руки, покрытой черными и красными чешуйками, и ее пальцы осторожно скользнули по чешуйкам. Мелкие чешуйки дракона испускали странное тепло под ее пальцами. Она подумала, это то же самое, что и дракон, которого она представляла. Она положила всю ладонь на него, позволяя кончикам пальцев и ладони чувствовать температуру чешуек близко. Тепловой поток, казалось, передавался от ее ладони к сердцу. Ее тело испытало всплеск возбуждения, которое было трудно успокоить, так что ее руки слегка дрожали. «Это дракон, да». Визирыс подхватил ее слова. «Это дракон Визирыс». Схватил руки Дейнерис, которые не хотели отрываться от его драконизированной руки левой рукой, и переместил ее непроизвольно дрожащие руки от его драконизированной правой руки, а затем переместил пальцы и проткнул острыми когтями кончик одного из драконизированных пальцев. Кровь с горячим дыханием просочилась из драконизированной кератиновой кожи. Визирыс капнул эту каплю драконизированной крови в стакан с водой на столе. Он сказал: «Выпей, Дени». Визирыс предположил, что его драконизированная кровь может помочь Дейнерис блокировать те сны, так как казалось, что красный бог не нашел Визирыса, поэтому он подозревал, что он может блокировать влияние силы других. Эксперимент провалился. Выпивание драконизированной крови Визирыса не остановило Дейнерис от сна о красных облаках на вершине горного храма и слышание рыка гигантского дракона. Дейнерис все еще имела этот сон, и как только она проснулась, она быстро рассказала Визирысу, который ждал рядом, что у нее снова был тот же сон. Визирыс чувствовал беспомощность и мог только успокоить Дейнерис словами «не волнуйся» и надеялся, что ничего не случится до того, как они уедут завтра в полдень. Глава 59. Это должно быть самым длительным периодом, когда они находились в море с тех пор, как отправились в плавание. С момента отплытия из леса торговый корабль не причаливал к берегу, несмотря на то, что им еще предстоит пройти маршрут от леса до Валантиса и далее в Слейв-Бей. Они не остановятся во Валантисе, а проследуют прямо по маршруту от Валантиса до Слейв-Бей, повернув на юг и совершив большой круг по обширному морю, обходя полуостров и руины моря дыма, где располагался древний Валерийский империй. Когда торговый корабль повернул на восток, используя в качестве ориентира дальний мыс на самом юге Валерийского разлома, путь был пройден лишь наполовину. С леса до сюда они пробыли в море более 10 дней. Визирыс и Дейнерис стояли у окна каюты, глядя вдаль, на неясные очертания огромного материкового шельфа на горизонте, медленно смещающегося с востока торгового корабля на север, и они могли видеть, что голубое небо там казалось ничем не отличающимся от любого другого места, но люди боятся этой земли. Более 400 лет назад эта земля пострадала от катастрофы судного дня. Полуостров был разрушен, превратившись в остров, и многие низменности были затоплены, образовав то, что люди называют морем дыма. Говорят, что море дыма – опасное море, где в кипящей воде всюду вулканы и дымящие рифы, и там могут обитать даже демоны и морские чудовища. По слухам, многие, кто отправлялся в море дыма и Валерию на исследование, не возвращались. Большинство предпочитало обходить море дыма стороной, считая его несчастливым местом. Говорят, что город Валерия расположен в центре самого большого из существующих островов, окруженный скалами, где остров когда-то был связан с материком. Торговый корабль вошел в прибрежные воды Валерийского полуострова 3 дня назад. Корабль держался далеко от той земли. Только изредка можно было увидеть кусок земли в самом дальнем поле зрения. До тех пор, пока однажды визирец не заметил темный дым, поднимающийся в небе вдали, и, спросив капитана Гралея, узнал, что это, возможно, активный вулкан на Валерийском полуострове. Люди также говорили, что это дьявол в море дыма. В тот момент визирец понял, что они долгое время путешествовали в море за пределами Валерийского полуострова, и на этот раз, когда торговый корабль повернул на восток в море, это было самое близкое время для них к Валерийскому полуострову в этом путешествии, так как проходящие корабли поворачивали с выпуклости разбитого острова вдали в качестве ориентира отсюда на юго-восток, Сатариас, а на восток, залив Скорби, Кхис, Кварт, Нефритовое море, Асшей, Ети и другие земли, о которых известно лишь по слухам. Они уже далеко от Вестероса, и Лис и Валантис давно остались далеко позади. Визириц когда-то беспокоился, что в водах Валантиса могут произойти какие-то несчастные случаи, но кроме сильного дождя в море, они благополучно прибыли сюда без каких-либо приключений. Они были очень удачливы в эти дни. Они не встретили штормов, пиратов или легендарных гигантских морских чудовищ в летнем море, которые могли бы утащить торговый корабль на дно моря. К сожалению, сегодня они не смогли продолжить удачу прошлых 10 дней. Визирец услышал звук сигнального рога впереди. Было трудно представить, что могло быть причиной этого сигнала в солнечный и спокойный день. Это не была контролируемая территория какой-то силы, поэтому в этом районе не было флотилий, и пираты обычно не действовали открыто. Днем рог прозвучал 3 раза, и эхо было долгим. Это означало, что впереди на грибной лодке встретились пираты. Визирец отвел взгляд от севера, где следы островов Валерии постепенно исчезали, и посмотрел на Дейнирис, которая также была озадачена рядом с ним. «Возможно, это пираты, поторопись, надень кожаную броню», — Дейнирис отреагировала и поспешила к изголовью кровати, вытащила ящик из-под кровати, достала из него кожаную броню и быстро надела ее на себя. Визирец затянул пояс с мечом вокруг своей талии, привел себя в порядок и потом поспешил помочь Дейнирис надеть кожаную броню. Он надел на нее черный плащ с вышитым на черном фоне красным трехглавым огнедышащим драконом. Это было вышито служанкой Визириса Ани в свободное время на море. Он набросал эскиз, и пока Ани была там, она вышивала его по кусочкам каждый день. Наконец, визирец помог Дени поднять волосы и надел на ее голову кожаный шлем с железом, закрывший половину ее лица, оставив только глаза, нос и рот. Она занималась спортом в эти дни и стояла прямо, выглядя как юный рыцарь. Визирец был очень доволен внешним видом Дейнирис в этот момент. «Пойдем и посмотрим на руль», — Дейнирис остро заметила, что визирец взглянул на ее плоскую грудь на мгновение после того, как она надела кожаную броню, но выразил удовлетворение. Она была немного неуверена в его отношении. Когда они прибыли на палубу, капитан Гралей уже был у руля, непринужденно управляя кораблем. Он ел яблоко, управляя кораблем. Увидев, как визирец поднимается с полностью вооруженной Дейнирис, он вынул новое из своего кармана и спросил, не хочет ли он его съесть. Визирец не взял его яблоко, а только спросил, что происходит. «Пираты днем сложно сказать». Капитан засунул яблоко обратно в карман и дотянулся до яблока во рту. «Мы увидим это позже. Пока». Они ждали, они услышали несколько коротких рожков от грибной лодки впереди, прежде чем увидели пиратов. Гралей легко выплюнул косточку фрукта в сторону и сказал: «Ложный сигнал». Он замолчал, плюнул и добавил: «Мы встретили призрачный корабль». «Какой плохой знак, призрачные корабли — это корабли, которые иногда находят плавающими в море и кажутся пустыми, когда плывут по морю. Эти корабли считаются несчастливыми, потому что на них должны были произойти ужасные вещи, и они загадочно исчезли или затонули в море, а их повторные появления часто окутаны призрачной атмосферой. Это, казалось бы, суеверное мнение, на самом деле очень логично, потому что пустой корабль в море часто означает, что все члены экипажа убиты, будь то морская чума, их всех перебили или затонувший корабль был вновь выплюнут из-за землетрясения на морском дне. Это нехорошие вещи. Примерно через мгновение Седрион увидел корабль, который дал сигнал тревоги для грибной лодки. Впереди это был корабль, целиком покрашенный в черный цвет, и его поврежденные паруса также были черными. Он бесцельно плавал в море к северу от Седриона. В отсутствие ветра визирец мог смутно видеть белые отметины на черных парусах корабля, похожие на кости черт. «Возьми!» Капитан Бро взял подзорную трубу из своего кармана, посмотрел туда и не смог сдержать проклятия. «Это действительно пиратский корабль, с кровавой орлиной на носу, способ такой жестокий, боюсь, все высохло. Там недавно была битва между двумя группами пиратов Дейнерис». Услышала термин, которого она никогда раньше не слышала. «Кровавая орлина Гро», обнажил зубы и выглядел неловко. «Лучше, чтобы вы не знали, что это такое, мисс Визериц», сказал Гралью. «Дай мне подзорную трубу, Гро», беспокойно сказал. «Сэр, это не то, что стоит видеть я. Знаю, что это такое». Визериц протянул руку. «Покажи мне Гро». Пожал плечами и передал подзорную трубу Визерису. Он указал на призрачный корабль и посмотрел туда. Черные паруса действительно были отмечены белым знаком черепа, с некоторыми едва заметными коричневыми следами, которые считались высохшей кровью. На носу корабля была скульптура орла с крыльями, и на скульптуре орла висела высохшая труп, который казался имеющим крылья кровавой орлина. Это вид пытки, при котором мучитель делает два надреза на спине жертвы рядом с грудью по обе стороны от позвоночника, ломает ребра и, наконец, вытаскивает легкие жертвы из груди обеими руками. Два легочных лепестка, торчащие из спины, выглядят как сжатые крылья, поэтому это наказание обычно называют кровавой орлиной. Через подзорную трубу можно было ясно видеть, что тело не было полностью разложено или съедено морскими птицами, что означает, что время, которое привело корабль к тому, чтобы стать призрачным кораблем, было всего несколько дней назад. Путь впереди, возможно, не будет гладким. Визериц вернул подзорную трубу Гралию и посмотрел, как он отреагирует на ситуацию. Гро держал руль и долго думал серьезно, затем отправил сигнал штурману на мачте. Не прошло и долго, как штурман поднял рожок с пояса и протрубил несколько раз. Когда моряки услышали рожок, боцман немедленно позвал людей к лебедке, которая соединяла огромный железный канат между Седрионом и грибной лодкой впереди. Десятки моряков начали кричать и тянуть лебедку, чтобы соединить торговый корабль и грибную лодку. Огромный крюк колебался в море, в то время как торговые корабли и грибные лодки постепенно приближались в ритме криков моряков. Расстояние между грибной лодкой и торговым кораблем сокращалось визуально. Не было до тех пор, пока три корабля почти не могли слышать крики друг друга, что моряки перестали двигаться. С этого момента три корабля плавали в очень близком способе несколько дней. Днем на мачтах были добавлены дополнительные охранники. Ночью торговые корабли не экономили топливо. Ночные вахты моряков держали огни горящими и оставались на дежурстве до рассвета. Кстати, с тех пор, как они встретили призрачный корабль, они иногда видели плавающие в море сломанные деревянные доски и бочки. Встреча с этими вещами в море в течение многих дней не является хорошим знаком, как будто были корабли впереди и на той же дороге, что и они, выбрасывающие вещи в море. В противном случае, почему бы им встретить эти вещи в обширном море? За последние несколько дней Визериц даже почувствовал некоторую неуверенность в капитане Грале.